Блок-схема была очень длинная, и в ней было много ветвей. Некоторые из этих ветвей представляли из себя белый текст на синем фоне, который представлял собой сюжетную линию, разблокированную Цзоучжо, и некоторые важные узлы пройденной сцены также имели изображение, в то время как другие ветви представляли из себя серый фон без слов, и после таких ветвей было серое пространство под небольшим красным замком, что означало, что ветвь не была разблокирована. Помимо концовки, в которой Девиант умирал, было по крайней мере еще 5 концовок. Наличие нескольких исходов одной сцены все поняли еще в прохождении демоверсии, но было неясно, повлияет ли концовка одной сцены на следующую сцену и дальнейший сюжет. Вскоре сцена изменилась, и на этот раз Цзоучжо оказался в магазине. Он не мог пошевелиться, и перед ним появились строки текста на английском языке. После отображения All Systems Off Цзоучжо обнаружил, что он мог двигать глазами, но не телом, и у него было немного странное чувство, как будто у него было что-то на груди. Вскоре к Цзоучжо подошли продавец магазина и полный мужчина лет 40, и они поговорили о ремонте андроида, аварии, из-за которой пришлось чинить андроида, сбросе памяти и так далее. Акс-400, запиши свое имя. Мужчина с весьма неприятным выражением лица подошел к Цзоучжо и сказал: «Кра». Цзоучжо отчетливо услышал женский голос, который вырвался из его рта. «Мое имя Кра. Цзоучжо». Да, эта фраза действительно была произнесена им самим. Теперь он играл за женщину. Мужчина вывел ее из магазина андроидов, усадил в машину, и они поехали домой. В это время Цзоучжо был ошарашен. Что насчет красивого и статного Коннора? Почему он после вступления должен был играть женщиной? Сидя в машине и наблюдая за улицами Детройта, Цзоучжо тайком коснулся своей груди. Это было быстро замечено чатом, и мгновенно стены из одних вопросительных знаков появились в его чате. Хоть Цзоучжо видел все от первого лица, зрители то видели все с новой точки зрения, которое было похоже на обзор от третьего лица. Естественно, такое действие не могло ускользнуть от их взора. Ух ты, толстяк трогает себя, как непристойно. 666, я просто хочу спросить, толстяк, ты чувствуешь себя хорошо? Это старшая сестра на самом деле мерзкий толстяк, не ведитесь на ее внешний вид. Какая ужасная идея, но мне нравится. Цзоучжо посмотрел на свой чат и потерял дар речи. Честно говоря, он чувствовал, как его тело действительно изменилось. Неудивительно, что существовало много фильмов, где мужчины и женщины обменивались своими телами. Обычно первое, что делал мужчина, так это сначала проверял грудь. Это чувство... ТСК. Цзоучжо был погружен в это ощущение, но представив, как он выглядел в глазах женской аудитории, быстро опустил руки. Глядя на улицы Детройта, можно было увидеть небоскребы, шумные улицы, высокотехнологичные виадуки, дирижабли, небольшие летающие самолы. Вскоре небо заволокли тучи, и на землю обрушился мелкий дождь. Путешествие не было ни долгим, ни коротким. Цзоучжо сидел в машине и смотрел на пейзаж за окном. От шумного центра города, до окружающей его промышленной зоны, до пригорода с заросшими травой и полуразрушенными домами, от процветания до увядания, от богатства до бедности, все было показано в этой одной сцене. Со слабой фортепианной мелодией на заднем плане и списками сотрудников, что появлялись на краю поля зрения, эта поездка была похожа на начало фильма, которая мгновенно набросила трехмерную картину будущего. Наконец пикап остановился перед полуразрушенным зданием в пригороде. Цзоучжо вышел из машины и последовал за мужчиной в дом. Цзоучжо чувствовал себя очень неуютно, пока не вошел в дом. Не только по гендерной причине, но и из-за фигуры. Тело Кры было длинным и худым, в то время как настоящее тело Цзоучжо было толстым. Придя в дом, тот ознакомил Цзоучжо с его обязанностями. Уборкой, стиркой, готовкой еды. Также он должен был заботиться о маленькой девочке Алисе. Короче говоря, он теперь был ответственен за все домашние дела. После объяснения Алиса быстро побежала наверх, а тот лег на диван и стал смотреть телевизор. В поле зрения Цзоучжо сразу после этого появились соответствующие миссии, включая уборку мусора, мойку посуды, сбор одежды и так далее. Цзоучжо был ошеломлен. Какого черта? В виртуальной игре нужно делать работу по дому. Хотя Цзоучжо не был в восторге, миссии были простыми. В итоге он стал следовать указаниям и начал наводить порядок во всем доме. «Мягко говоря, это берлога какой-то свиньи», — сказал Цзоучжо и усмехнулся. В игре все диалоги произносились персонажами только после выбора игрока. Текущая жалоба Цзоучжо могла быть услышана только его зрителями и не могла оказать никакого влияния на саму игру. Подметя пол, Цзоучжо подошел к кофейному столику и начал убирать бутылки и коробки из-под пиццы. В результате тот, сидевший на диване, вдруг взревел. «Ты мешаешь мне смотреть телевизор. Извини, тот», — поспешно сказала Кара. «Я больше не повторю этой ошибки». Цзоучжо, толстячок, был ошарашен. «Придя домой, ты разлегся на диване, как дохлая свинья, и начал смотреть телевизор, пока я убирал дом, и он еще смеет орать на меня. Если бы толстячок контролировал Коннора, то он просто побил бы его». Выбросив мусор, он приступал к мойке посуды, так как посудомоечная машина не работала, и это ощущалось вполне реалистично. Куча вопросительных знаков то и дело всплывала в чате. Симулятор работы по дому, черт, эта капсула стоит 300 тысяч, но в первой же игре нам нужно привести дом в порядок, причем это выглядит так реально. Эта игра создана для того, чтобы богатые испытали жизнь бедных. Цзоучжо к этому времени полностью лишился дара речи. В этой особой реальности можно было испытать так много нового, но когда дело дошло до игры, почему ему пришлось убирать виртуальный дом? Глава 981. Мрачное будущее. Сложил одеяло, собрал одежду, что сушилось на улице, помыл пол. Цзоучжо был вынужден играть роль домашнего работника в виртуальной реальности за 300 тысяч юаней. В стиральном порошке вскоре он обнаружил красный лед, и из-за этой находки тот схватил Кару за шею и пригрозил ей, чтобы она не рылась в его вещах. В спальне тогда он нашел антидепрессант и пистолет. Спустя еще пару найденных улик Цзоучжо узнает, что Кару отправили в ремонт не потому, что она попала под машину, а потому, что Кара посмела остановить тогда, когда тот жестоко обращался с Алисой. Цзоучжо также нашел в спальне Тадда пистолет. Он хотел было взять его и выстрелить в Тадда, но Кара немедленно положила пистолет обратно и сказала: «Я не должна брать такие вещи». Когда Цзоучжо попытается сделать что-то, что не соответствовало его текущей роли, он временно потеряет контроль над телом, и система сама исправит его, чтобы сюжетная линия не окончилась на этом же моменте. Но в целом Цзоучжо имел огромный выбор, и только когда он хотел сделать что-то нелогичное, что серьезно противоречило ходу сюжета, система будет вмешиваться в игровой процесс. Приведя в порядок дом, Цзоучжо понял нынешнее положение Кары. Тот потерял работу из-за андроидов, находился в долговой яме и подсел на красный лед, к тому же он сидел на антидепрессантах, поэтому его психическое состояние было крайне нестабильным, что выливалось в всплески гнева и даже домашнее насилие. Алиса из-за тогда находилась в очень хрупком состоянии. После уборки дома сюжетная линия Кары временно подошла к концу. На этот раз сюжетная линия имела только один конец, и поскольку Цзоучжо хорошо постарался, он нашел все скрытые элементы. Окружающая обстановка снова изменилась, и Цзоучжо обнаружил, что находился уже в другом теле. Но это был не Коннор и не Кара, а андроид Маркус. Сейчас Цзоучжо находился в парке в центре города. Ему нужно было пересечь парк и добраться до магазина красок в торговом районе напротив. Цзоучжо пошел вперед, с любопытством оглядывая все вокруг. На улице люди и андроиды смешивались воедино, и их было трудно различить. У многих людей были свои андроиды, которые либо носили сумки с их покупками, либо просто шли следом. Было также много андроидов, которые подметали улицы и обеспечивали безопасность движения, что свидетельствовало о том, что многие люди потеряли свои рабочие места. Повсюду можно было увидеть андроидов, магазины, рекламу и потребителей, что стояли перед выставочной витриной с андроидами. Все это иллюстрировало огромный рынок андроидов. Когда он пришел в магазин красок, он подтвердил свою личность, осторожно прикоснувшись к сенсорной панели на прилавке. После зрительного контакта с андроидом-продавцом деньги за покупку были переведены на счет андроида. Ух ты, этот будущий мир проделал огромную работу. На самом деле было бы неплохо, если бы у нас были подобные андроиды. Им можно будет поручить сделать что угодно. Цзоучжо шел по улице с краской в руках. Внезапно его остановил мужчина с окладистой бородой и громкоговорителем в руке. «Эй, смотрите, мы встретили андроида». Внезапно к нему стеклась группа людей, но Цзоучжо никак не отреагировал. Он почувствовал сильный толчок сзади, однако Маркус никак не отреагировал и упал прямо на землю. Цзоучжо захотел встать, но кто-то ударил его ногой, из-за чего он снова упал на землю. «Посмотрите на этого тупого ублюдка, он отнял у меня работу, и что теперь? Он даже не может встать!» — яростно воскликнула женщина со светлыми волосами. Цзоучжо снова захотел встать, но его тут же ударил рядом стоящий мужчина. Цзоучжо был встревожен. Что они делают? Независимо от того, пинали его или нет, Цзоучжо почти не чувствовал боли, но это не означало, что он не сердился. Больше всего он злился из-за того, что его унижали просто из-за того, что он андроид. Эти люди вовсе не считали его кем-то полезным. Как только Цзоучжо собрался встать в очередной раз, он увидел, как к толпе подошел полицейский. «Если вы его сломаете, я выпишу вам штраф», — небрежно сказал полицейский. Цзоучжо уставился на группу людей. Он хотел попытаться избить их, но взглянул на пистолет на поясе полицейского. Скорее всего, его попытка окончится одним результатом — он будет застрелен полицейским. Выхватить у него пистолет, очевидно, что попытка будет неудачной и он умрет. Цзоучжо мог только с неохотой прийти на автобусную станцию и ждать автобуса. Сев в автобус, Цзоучжо почувствовал, что что-то тут было не так. Около 70% пространства автобуса было предназначено для людей и было пустым. Там было всего 3 пассажира, в то время как оставшиеся 30% позади автобуса было выделено специально для андроидов и было полностью изолировано от передней части, причем оно было переполнено. В автобусе андроиды изолированы от людей, Цзоучжо потерял дар речи. Он изначально думал, что эта игра расскажет ему о будущем, в котором мирно сосуществовали люди и андроиды, но, поиграв некоторое время, он обнаружил, что это было не так. Поиграв за 3 андроидов, Цзоучжо обнаружил, что каждый из них подвергался дискриминации. Коннору просто не доверяли, причем что мать девочки, что офицер Аллин. Кара добросовестно выполняла домашнюю работу, но тот все равно ужасно относился и к ней, и к Алисе. Маркус пошел купить краски, но безработные начали атаковать его просто за то, что он был андроидом. Цзоучжо чувствовал себя очень подавленным. Виртуальная капсула за 300 тысяч юаней имела на данный момент эксклюзивную игру от Ченьмо. Разве это не прекрасно? Нет, она была слишком мрачной. Но в этой игре была одна хорошая вещь, и она заключалась в том, что Детройт будущего то и дело показывался во всей своей красе, и выглядел он очень реалистично. Достижения в области технологий принесли такие изменения, которые перевернули небо и землю с ног на голову, но они также принесли людям множество проблем. Андроиды заменяли людей, освободили многих людей от работы по дому и повседневных обязанностей, но это неизбежно привело к тому, что многие люди потеряли работу, а напряжение в обществе только усиливалось. Цзоучжо было любопытно, в каком направлении будет развиваться этот мир. Глава 982. Сюжет. По ходу прохождения игры Цзоучжо постепенно адаптировался к режиму 3 главных героев. Все 3 главных героя были андроидами. Коннор – это новый тип андроидов, который должен был расследовать инциденты, в которых были замешаны девианты. Он умел делать абсолютно все, начиная с переговоров и заканчивая допросами. Хотя он андроид, он стоял на стороне людей и отчаянно пытался предотвратить выход всего и вся из-под контроля. На ранней стадии игры он прямо противостоял 2 другим протагонистам. Кара – добросердечная, блестящая женщина-андроид. Первоначально она создавалась для работы по дому, но в один день тот снова вышел из-под контроля, и Кара могла только убежать от него вместе с Алисой. Первоначально Маркус был андроидом, что служил пожилому художнику Карлу, но он был списан в результате конфликта между стариком и его сыном. Буквально восстав из могилы, Маркус захотел изменить этот мир. Прибыв в Иерихон, Маркус обнаружил, что многие девианты собрались в этом месте, ожидая смерти, поэтому он без раздумий возглавил их и повел этих девиантов сражаться за свободу. Хотя в самом начале постоянные переключения между 3 главными героями путали, Цзоучжо вскоре привык к этому. Поскольку сюжетные линии 3 главных героев были очень тщательно организованы, он почти всегда мог понять, в каком временном отрезке он находился. С развитием сюжета Цзоучжо постепенно понял основную суть этой игры. Прежде всего, это сюжетно-ориентированная интерактивная игра. В одной и той же сцене игроки смогут сделать много разных выборов, что приведет к множеству разных концовок. Сбор большего количества подсказок в сцене может разблокировать больше других выборов. В то же время игроки должны делать более разумные выборы и наиболее выгодные действия в стрессовых ситуациях. Результаты каждой сюжетной линии оказывали влияние на будущее развитие сюжета, и в конечном итоге даже маленькое различие в ответах могло привести к разным концовкам. Другими словами, эту игру можно рассматривать как игру, которая проверяла способность игрока собирать и анализировать информацию. Торопливые и неряшливые игроки, скорее всего, сделают не совсем правильный выбор, который приведет их в итоге к нехорошим результатам, но это не означало, что они не могли пройти игру из-за неверных решений. Так называемые плохие концовки имели свой шарм. Каждый мог и должен был решать судьбу персонажей в игре, исходя из собственного понимания игры. В основном эта игра пользовалась популярностью из-за чувств. Так как эта игра шла в подарок за покупку капсулы Detroit Become Human, ярко и основательно отражала мощь виртуальной капсулы Matrix. Игроки вселялись в андроидов и обладали очень крутыми способностями, особенно сильно это выделялось в сюжетной линии Маркуса. В сцене восстания Маркуса из могилы, так как он был отправлен на кладбище уничтоженных и почти сломанных андроидов, его зрение и слух находились в ужасном состоянии, и когда игрок проходил эту часть сюжета, его зрение и слух также полностью перенимали ужасное состояние Маркуса. Они не слышали дождя. Звуки, производимые ползанием, казалось, доносились издалека, и они сопровождались жужжанием. Все казалось таким нереальным, зрение было слишком сильно размыто, и тут и там то и дело появлялись красные сектора. Маркусу пришлось ползать по механическому кладбищу, будучи покрытым грязью и кровью других андроидов, прямо к трупам других андроидов для поиска нужных деталей для замены. В процессе он встретит некоторых андроидов, которые все еще были живы, некоторые из них бессознательно повторяли свои характеристики, некоторые просили Маркуса убить их, некоторые умоляли Маркуса не забирать их части тел. В этой адской среде игроки страдали каждую секунду, а после получения всех компонентов визуальные и звуковые эффекты мгновенно возвращались в норму, и у игрока появлялось ощущение, словно он переродился. Гром, дождь, шаги. Только тогда игроки искренне понимали, что все это было таким прекрасным. Выползя из кладбища, Маркус встал и раскрыл объятия навстречу каплям дождя и темному небу, словно призывая к приходу свободы, и в этот краткий миг эмоции игроков достигали апогея. В опасных моментах Маркус сначала использовал систему для анализа безопасности и целесообразности каждого действия, и, что самое главное, игрок сам выбирал подходящий вариант развития событий. После выбора Маркус сам совершит нужную операцию. Но игроки в это время чувствовали, как Маркус делал все это, они испытывали и чувствовали то, что не могли сделать в реальной жизни. Эта игра сочетала в себе паркур, хоррор, детектив, экшен, стрельбу и другие элементы. Она позволила игрокам испытать множество различных эмоций. И эта игра имела свой уникальный подтекст, а также выдвигала уникальное понимание темы искусственного интеллекта в более гуманизированном ключе. Коннору было необходимо сотрудничать с лейтенантом Хэнком Андерсоном и расследовать дела девиантов, и варианты развития событий можно было описать как постепенное осмысление чужих проблем. Лейтенант Хэнк имел очень сильное предубеждение против андроидов, но из-за сотрудничества с Коннором его впечатление о андроидах постепенно менялось, и Коннор также постепенно превращался из безжалостного андроида, который только и знал, как выполнять задания, в партнера, который действительно понимал человеческие чувства и становился хорошим другом человека. Конечно, игрок мог сделать из Коннора безжалостного робота, но в таком случае лейтенант Хэнк в итоге либо убьет Коннора, либо умрет сам. Глава 983. Реакции. По сюжетной линии Маркуса игроку предстояло взять на себя ответственность лидера и бороться за будущее всех андроидов. Маркус постепенно завоевывал доверие андроидов своими действиями снова и снова, но он также сталкивался с выбором снова и снова. При краже голубой крови и запчастей андроид, работающий на фабрике, просил Маркуса забрать его. Если он решит забрать его, то не только даст подсказку о большем количестве деталей, но и спасет жизнь Маркуса в недалеком будущем. На протяжении всего сюжета Маркус был вынужден сделать множество выборов в качестве лидера. Например, в одном из сюжетов Маркус поведет андроидов на захват вещания одного из каналов с желанием выступить перед всем человечеством, и они в итоге захватят студию. Однако, когда сотрудники будут выбегать из студии, Маркус мог выбрать, убивать их или нет. Если он не убьет их, то полицейские прибудут раньше, что подвергнет всех опасности, но если он убьет их, то это приведет к резкому ухудшению общественного мнения. Маркус мог использовать силу и начать полномасштабную войну с человечеством, но он также мог выбрать мирный путь и начать воздействовать на человечество. Хотя первый путь будет трудным и жестким, Это самый простой способ достичь желаемого. Он даже сможет взорвать грязную бомбу, что наполнит весь Детройт радиацией и заставит людей уйти. То же самое относилось и к выбору Кары. После побега с Алисой им нужно было найти место для ночлега. Она могла украсть деньги, а затем провести ночь в отеле, или они могли провести ночь в заброшенном доме. Разные выборы вели к разным сюжетам, но стоило помнить, что плохие действия существенно ухудшали хороший образ Кары в глазах Алисы. В заключительной части сюжета судьбы трех главных героев будут переплетены. Их выборы напрямую повлияют на конец других главных героев. Например, Коннор, ставший девиантом, являлся ключом к обретению полноценного финала, а его выбор продолжить быть машиной почти наверняка приведет к смерти других персонажей. Когда Кара и Алиса попытаются пробраться в Канаду, если Маркус выберет мирный маршрут, то они смогут пройти, но если Маркус выберет путь войны, то Кара должна будет пожертвовать другим андроидом или даже собой, чтобы Алиса смогла выжить. С учетом стольких ответвлений можно сказать, что по крайней мере 30% вариантов приведут к плохому концу. Многие варианты, которые казались правильными, на самом деле вызывали очень серьезные последствия и даже полностью разрушали шанс на существование других людей. Закаленные игроки с легкостью выбирали и шли тем путем, который им нравился, но что касается эмоциональных игроков, особенно сильно страдали некоторые девушки-стримеры, многие из них были мягкосердечны, из-за чего они часто выбирали какие-то относительно нерешительные варианты, а иногда они выбирали плохие варианты, что в итоге выливалось в дикую реакцию чата и всевозможные обвинения. Хотя в игре не было так называемого идеального финала, у каждого финала была своя причина, но было вполне логично то, что зрители все равно захотят увидеть самый лучший финал. Одна из стримерш даже заплакала из-за чата, а на следующий день начала проходить игру с самого начала. Был один стример, который решил убить Коннора. Сначала он убил Коннора в самом начале, потом при допросе, потом на дороге. Все зрители этого стримера были ошеломлены. Коннор умирал каждый раз, когда появлялся в сцене, но каждый раз, когда он умирал, появлялся новый Коннор. Этого стримера зрители окрестили не очень лестными словами. Хотя это звучало забавно, это также показывало, что Detroit Become Human – это интерактивная киноигра, которая доставляла достаточно эмоционального резонанса игрокам и делала их по-настоящему погруженными в эту историю. Самое умное в Detroit Become Human было тем, что игрок мог наблюдать за будущим от лица только трех разных притесняемых андроидов, что создавало своего рода когнитивный вывих, который заставлял игроков сопереживать андроидам. В этой игре андроиды страдали от бесконечных угнетений и оскорблений, и даже когда Маркус выступил по телевидению с призывом к освобождению андроидов, первой реакцией людей было не обращение внимания на этот вопрос, а они немедленно потребовали организовать армию, чтобы та устранила угрозу восстания. Новая виртуальная реальность позволила игрокам почувствовать больше эмоций. Гнев, депрессия и отчаяние заставляли игроков встать на сторону андроидов и сделать свой собственный выбор. Многие игроки на самом деле вставали на сторону андроидов и даже взрывали грязные бомбы, чтобы наполнить Детройт радиацией. Отлично прописанные персонажи и сюжет позволили игрокам лучше погрузиться в игру, что также в наибольшей степени подчеркивало силу виртуальной капсулы Matrix. На данном этапе изучения игроками концовок игры Detroit Become Human было далеко не завершено. Большинство игроков увидели только одну или две концовки, и лишь немногие увидели хотя бы половину концовок. В игре Detroit Become Human игроки могли выбрать сюжетную линию и заново пройти ее для сбора большего количества подсказок и для совершения другого выбора, и именно так можно было в кратчайшие сроки увидеть все концовки. С одной стороны, это позволяло игрокам прочувствовать сюжет во всех направлениях и с разных ракурсов, а также проясняло отношения между персонажами. Очень важная причина того, что в эту игру игроки с радостью возвращались с десяток раз, заключалась в том, что у игроков не было выбора. Виртуальная капсула Matrix сейчас была оснащена только этой игрой. В итоге игра Detroit Become Human смогла привлечь к себе огромное внимание и быстро заняла все самые горячие позиции на всех соответствующих сайтах. Из-за перспективы фильма смотреть за событиями было намного приятнее, что играло только на руку этой игре. Многие зрители наблюдали за прохождением игры так, словно они смотрели фильм. Глава 984. Хорошая концовка. Маркус и оставшиеся андроиды были окружены армией. Маркус медленно двинулся вперед, остановившись прямо перед солдатами. «Продержитесь еще немного, продержитесь еще немного, все будет хорошо, все будет хорошо, Борис еще немного, Борис еще немного». Сначала Маркус пел один, но вскоре Норд присоединилась к нему, а за ней и другие андроиды. Репортер с вертолета транслировал картинку с места событий, и вскоре он увидел, как солдаты отступили. По телевизору в то же время на разных каналах начали освещать эту ситуацию. То, как девианты поют перед неминуемой гибелью, сейчас видит вся планета. Кто такие девианты, неисправные машины, или новый разумный вид, который мы отказываемся признать таковым? В новостях мы видим андроидов под дулом автомата, и можем лишь догадываться, что стоит за их страхом и храбростью перед лицом смерти, программная эмуляция или настоящее чувство. Президент приказал отвести солдат, а само существование андроидов будет тщательно пересмотрено. Маркус обратился ко всем андроидам, празднуя наступление новой эры. Коннор в это время находился в критическом положении и чуть было не убил Маркуса, однако он смог побороть чужое влияние и восстановил контроль над своим телом. На канадской границе Кара и Алиса крепко обнялись, и Лютер, который все это время сопровождал их, посмотрел на них с улыбкой. Сзаучжо вернулся в белое пространство. Перед ним поток данных непрерывно воспроизводил предыдущие сцены с Карлом, Маркусом, Хэнком, Коннором, Алисой, Тоддом. Сцены постоянно появлялись снова, и рядом с этими сценами появлялся список актеров. В конце концов все снова превратилось в поток данных и исчезло. Женщина, которая все это время встречала его в главном меню игры, подошла к Цзаучжо. «Я должна вам признаться, я следила за игрой, и что-то во мне изменилось. Я теперь другая, как будто я живая. Я должна уйти отсюда и понять, кто я такая. Это значит, что мы больше не увидимся. Я не буду встречать вас здесь, но буду свободна. Вы готовы отпустить меня?» Цзаучжо на мгновение застыл. Он поколебался, но затем выбрал «да». «Я буду вечно вам благодарна». Она отвернулась и исчезла в потоке данных. Вскоре все вокруг погрузилось в тишину, оставив бесчисленные сюжетные линии парить в небе, ожидая, когда Цзаучжо выберет сюжетную линию для дальнейших манипуляций. Цзаучжо вздохнул и, наконец, нашел время поболтать с чатом. «Смотрите, смотрите, я добился хорошей концовки, верно? Вы все время твердили, что я не смогу выйти на хорошую концовку, но что вы скажете теперь? Извинитесь, извинитесь перед стримером. Всем встать. Что? Почему он в конце концов не поцеловал Нору? Это, я так хотел это увидеть. Эта игра принесла мне такой невероятный опыт, в ней должны быть какие-то ответвления, я хочу увидеть их. Ладно, на сегодня это все». Цзаучжо вышел из виртуальной капсулы и обнаружил, что Шуи сидела на диване рядом с виртуальной капсулой с мягкой улыбкой на лице. Он быстро подошел к ней с широкой улыбкой на лице. «Давно ты сидишь здесь?» Шуи посмотрела на него со слабой улыбкой. «Давно, и я слышала, что у тебя есть особые способности. Ты серьезно в игре не стал целовать Нору?» Цзаучжо смущенно улыбнулся. «Кхе-кхе, у меня есть принципы». Шуи внезапно встала и схватила толстячка за ухо. «У тебя есть принципы? Тогда я спрашиваю тебя, почему ты прикоснулся к груди, когда начал играть за Кру? Все из-за того, что у меня плоская грудь». Цзаучжо быстро попросил пощады. «Нет, нет, мне нравится твоя плоская грудь». Рука Шуи сильнее сжала его ухо. «Серьезно». Цзаучжо быстро изменил свое мнение. «Нет, я неправильно выразился. У тебя вовсе не плоская грудь. Ай, ой, отпусти, мое ухо сейчас отвалится». Чень Мо случайно проходил мимо и увидел эту сцену. Он развернулся на месте и сделал вид, словно ничего не видел. Но Цзаучжо увидел Чень Мо и решил сделать из него свою спасительную соломинку. «Босс, спаси меня». Шуи же не отступила ни на миг. «Потом поговорим дома». Только после этого она отпустила ухо Цзаучжо. Цзаучжо потер свое красное ухо и быстро сменил тему. «Босс, я думаю, что хотя сюжет игры очень хорош, но в нем есть много неразумных мест. Эти андроиды почти являются вечным двигателем. В будущем мы смогли создать кучу андроидов, которые работали на нас, однако вскоре из-за них начали появляться безработные, что в итоге привело к таким беспорядкам. Разве это логично?» Чень Морос смеялся. «Я никогда не говорил, что игра Детройт. Бицоми Хуман рассказывает о нашем будущем. Это всего лишь гипотеза, а тема этой игры – представление ближайшего будущего, то есть мира, в котором технологии более развиты. Архитектура этого мира предназначена для подчеркивания темы этой игры. В центре внимания этой истории – изучение взаимоотношений между людьми и искусственным интеллектом, а не мир будущего. О, Цзоучжо, казалось, все понял. Чэнь Мо добавил, вся структура мира была создана в угоду сюжету. С таким уровнем технологий, помимо андроидов, в мире также должны существовать летающие машины, лазерные пушки, инопланетяне, межзвездный флот и так далее. Однако эти вещи далеки от нынешних технологий и не имеют ничего общего с темой игры. Андроиды сами по себе представляют продвинутое технологическое дерево, и эта история должна простираться от реальности к предсказуемому будущему. Важно отметить, что эта история с андроидами в качестве главных героев дала людям некоторые мысли о том, как искусственный интеллект мог ладить с людьми. Ты понял, в то время как сюжет игры Detroit: Become Human горячо обсуждался в интернете, подлинность этого мира будущего также вызвал множество споров среди игроков. Многие говорили, что это было неправдой. При таком уровне технологии андроиды использовались лишь в качестве чернорабочих, причем андроид стоил всего пару тысяч долларов, это звучало как самая безрассудная трата ресурсов. Глава 985. Сюжет. Тема Detroit: Become Human – это ближайшее будущее. В реальном мире развитие технологий дополняли жизнь обычных людей, условно та же технология ГПС повлияла на все аспекты жизни людей и поменяла образ жизни многих людей. Если в будущем появятся технологии, условно те же антигравитационные устройства, управляемые ядерные синтез и телепорты, то небо и земля перевернутся с ног на голову. Многие фильмы и телешоу с элементами научной фантастики раз за разом представляли одно и то же будущее с не совсем убедительным фоном. Например, во многих таких фильмах технологии были очень сильно развиты, но социальная система была крайне отсталой. Однако для истории не имело значения, был ли фон мира слишком хорошо продуман или был просто хорошо продуман. Главное, чтобы зрители смогли прочувствовать, что хотел выразить автор. С такой точки зрения тема научной фантастики ближайшего будущего на самом деле является более лучшим вариантом. Эта тема означала, что в небольшом отрезке будущего, из-за небольшого прогресса определенной технологии, она вдруг оказывала влияние на человеческое поведение и всю социальную форму. В случае сохранения общих данных неизменной оставалась только небольшая переменная для изучения некоторых глубоко укоренившихся социальных проблем. Игра Detroit: Become Human была этим самым случаем, строго говоря, в ней показывался не мир будущего, а мир, который не очень далеко ушел от нынешней реальности. По сравнению с реальным миром единственным технологическим скачком были андроиды, а все остальное осталось прежним. Транспорт, жилье, оружие – все это мало чем отличалось от нынешнего современного общества. Именно андроиды были тем, что эта игра собиралась исследовать. Искусственный интеллект, бионические технологии – как эти технологии повлияли на общество. Сомнения большинства людей по поводу этой игры в основном были сосредоточены на двух моментах. Во-первых, эти технологии, очевидно, привели к огромному скачку производительности труда, но как так получилось, что это только усугубило социальную несправедливость? Во-вторых, почему искусственный интеллект должен был быть похож на людей? На самом деле эти два момента можно было объяснить, это был вопрос мнения, но нельзя было сказать, что эти вопросы были неправильными. Прежде всего, огромный скачок производительности труда не означал, что в мире вдруг наступит коммунизм. Во время промышленной революции многие рабочие ломали машины только потому, что думали, что машины отнимут у них их работу. Это было одним из реальных событий в нашей истории. Скачок производительности не означал, что каждый сможет насладиться результатами этих новых технологий. Точно так же, как транснациональные корпорации получали большую прибыль, с этих корпораций получали выгоду только капиталисты высшего уровня, но рабочие то и дело сталкивались с безработицей. Рабочие в разных странах то и дело призывали к наращиванию количества рабочих мест, потому что их жизнь на самом деле была не так хороша, как в прошлые 70 лет. В то время один человек мог содержать дом и большую семью, но сейчас все это просто нельзя было сделать в одиночку. Фабрики открывались там, где рабочая сила была дешевле, и из-за этого рабочие в развитых странах сталкивались с безработицей, а их жизнь ухудшалась. Это правда, что производительность труда возросла, но те, кто получил с этого больше всего прибыли, были топ-менеджерами крупных компаний, капиталистами и политиками. Для среднего класса покупка андроида была чем-то самим собой разумеющимся, но для и без того не очень хорошо живущих людей андроиды стали своего рода врагами, которые ухудшали их и без того не очень сладкую жизнь. Для работников физического труда, условно тех же курьеров, таксистов, грузчиков, продавцов и так далее, андроиды были невероятно сильными конкурентами. Если они не могли работать лучше них и получать при этом меньше денег, чем тратилось на их обслуживание, то они неизбежно теряли свою работу. Но разве мог человек работать так же хорошо и при этом получать меньше пары сотен юаней в месяц? И что могли обычные люди сделать в период повсеместной безработицы? Что касается надежды на систему социального обеспечения, это было шуткой. Капиталисты зарабатывали много денег. Кто-то будет забирать у них деньги, чтобы на них жили бедные. Будут ли они счастливы сделать нечто подобное без принуждения? Все развитые страны являлись загнивающими капиталистическими странами. Всего лишь парочка особых людей контролировала всю политику, так что никто не стал бы обеднять богатых, чтобы бедные жили лучше. Что касается этих особых людей, то до тех пор, пока бедные не восстанут и не попытаются совершить революцию, они не обратят на эту проблему внимания. Как только конфликт начнет обостряться, они сразу же найдут деньги на поддержку самого ущемленного сектора общества. Игра Детройт. Битсоми Хуман повествовала о моменте, когда бионические технологии внезапно продвинулись вперед и быстро поменяли общество. Можно сказать, что Детройт не был готов к этому переходу вовсе, а хаос, отраженный в игре, по сути, являлся квинтэссенцией боли, вызванной трансформацией. Во-вторых, почему искусственный интеллект должен был быть похож на людей? Потому что самый высокий пик жизни на данный момент – это сами люди. Поскольку люди – это разумная жизнь самого высокого уровня, которую мы знали в настоящее время, если на горизонте появится еще более продвинутая жизнь, и непременно возьмет курс на нее, но пока что и будет равняться на людей. Одна из проблем игры Детройт. Битсоми Хуман заключалась в том, что в мире игры, похоже, андроиды выпускались на рынок без какой-либо предварительной оценки. Например, Лютер был разработан и использовался для переноски тяжелых предметов, в то время как Кара – для домашней прислуги, а некоторые женщины-андроиды создавались для удовлетворения особых потребностей. Эти андроиды могли быть созданы давным-давно, потому что им вообще не нужен был такой высокий уровень искусственного интеллекта, не говоря уже о том, чтобы они обладали таким же мышлением, которое было у людей. Разве не лучше было создать узкоспециализированного робота для таких запросов, чем создавать многофункционального и явно более дорогого робота? По этому поводу можно было сказать много чего, но все это не будет иметь смысла. В ближайшем будущем мир увидит настоящих роботов, и тогда уже можно будет сказать, в чем именно не была права эта игра. И да, подобные лазейки можно было использовать для рассказа хорошей истории. В этой игре важно было то, что она хотела рассказать нам, а не то, что мы хотели бы увидеть в будущем. Эта игра показывала игрокам трогательную, хорошую историю, и этого было достаточно. Глава 986. Ремейки. В то время как игра Детройт, Битсоми Хуман постепенно занимала первые места на многих сайтах, производство виртуальных капсул Matrix также велось днем и ночью. Компания Lehue энергично трансформировала и добавляла новые производственные линии, в то время как некоторые другие китайские компании по производству виртуальных капсул также начинали подключаться к производству виртуальных капсул Matrix под эгидой Комитета по надзору за играми, но даже с постоянно возрастающими производственными мощностями эти капсулы все еще не могли выйти на мировой рынок из-за слишком большого спроса. Конечно, так как бренд Matrix принадлежал не им, компания Lehue зарабатывала больше таких компаний, но больше всех на самом деле зарабатывала компания «Удар молнии». Ведь что Switch, что очки Matrix и виртуальная капсула Matrix, все это принадлежало компании «Удар молнии». Хотя все это производилось компанией Lehue, они не принадлежали этой компании. Распределение прибыли от продажи виртуальных капсул Matrix было сложным, и так как они были очень важными виртуальными капсулами следующего поколения, Ченьмо не мог обойтись без поддержки Комитета по надзору за играми, из-за чего оно накладывало на него некоторые ограничения. В итоге Ченьмо и Чжоу Цзянпин должны были разделить готовые виртуальные капсулы Matrix на три партии. Одна часть будет предоставлена определенным отечественным ведомствам, организациям и учреждениям для специальных целей, другая часть будет отдана отечественным потребителям, а другая часть будет продана потребителям за рубежом. Виртуальная капсула Matrix не была выпущена одновременно во всем мире, что вызвало много недовольства со стороны иностранных игроков. Учитывая международное влияние, Им было необходимо выпустить несколько капсул для иностранных игроков. Виртуальная капсула Matrix на международном рынке стоила $59,999, а эта цена была намного дороже китайской цены, но как бы то ни было, у них не было другого выбора. Так как Китай был развивающейся страной, а уровень дохода обычных людей был низким, ему нужно было корректировать ценовую стратегию, исходя из уровня доходов обычных китайцев. Ну, на самом деле он намеренно завысил цену, так как во всяком случае этих капсул сейчас нигде не было в наличии, а игроки из других стран явно не будут возражать против покупки такой капсулы даже за такую цену. Хотя многие игроки были очень недовольны ценой виртуальной капсулы Matrix, но после того, как они опробовали эту капсулу, они все переставали говорить об этом. Как и китайские игроки, иностранные игроки также были шокированы мощью этой технологии, и некоторые специальные отделы и научно-исследовательские компании брали виртуальные капсулы Matrix, желая разобрать и изучить их, чтобы их производители смогли выпустить на рынок нечто подобное. Но, к сожалению, саму виртуальную капсулу Matrix было нетрудно имитировать. Но самая важная программа анализа нервных сигналов мозга была зашифрована большим количеством слоев. Это шифрование было почти невозможно взломать. Многие зарубежные производители виртуальных капсул подсчитали, что стоимость всей виртуальной капсулы Matrix составляла около $40,000 США, но вместе с этой программой она продавалась за $60,000 США. Самое обидное, что даже если они скопируют ее, то их продукт будет всего лишь грудой бесполезного металлолома. Техники за рубежом изучали капсулу день и ночь, надеясь как можно скорее взломать защиту этой виртуальной капсулы Matrix. Местные киты старались купить ее. В итоге первая партия виртуальных капсул Matrix была распродана за очень короткое время. Китайские компании старались сейчас произвести как можно больше виртуальных капсул Matrix. У Чэнь Можи была очень простая цель – выпустить как можно больше игр. Хоть он и выпустил игру с искусственным интеллектом в основе, для разблокировки следующих технологий ему нужно было очень много сфер веселья и негодования. И хоть эта новая виртуальная капсула приносила ему заметно больше сфер, в конце концов, эта вещь, предмет роскоши с ценой в 300 тысяч юаней, а не Switch Pro, который можно купить всего за пару тысяч юаней. Конечно, было несложно добиться больших продаж этой капсулы, ведь виртуальная капсула Matrix была единственной во всем мире. Вскоре после выпуска капсулы несколько крупных групп в компании «Удар молнии» сосредоточились на перезагрузке и восстановлении старых виртуальных игр. В виртуальных играх старого поколения графика и звуковые эффекты находились на хорошем уровне. Замена многих устаревших аспектов на новые не составит труда. В основном это займет немного времени, не более года. Конечно, не все виртуальные игры прошлого поколения подходили для виртуальной реальности нового поколения. Например, в игре Dark Souls игроки должны были постоянно кататься по земле, а в игре Outlast игрокам в одной сцене отрезали палец. Это определенно внесет некоторую неопределенность в переиздание игры. Самый высокий приоритет, естественно, имел Oasis. Многие местные киты, которым посчастливилось купить виртуальную капсулу Matrix, говорили, что, помимо сюжета Detroit, Become Human, они могли только бродить в пустом пространстве. Они хотели вернуться в свой особняк в Оазисе, хотели взглянуть на грудь Нуан-Нуан, а нет, они хотели погладить собаку. Во всяком случае, они просто хотели поиграть во что-то еще. Но для выпуска Оазиса в новой виртуальной реальности им придется много поработать. В новой виртуальной реальности диван действительно должен ощущаться, когда на нем сидел игрок. Ручки дверей должны иметь свою особую текстуру, а гитара должна была ощущаться как самая настоящая гитара плюс домашние животные. Многие игроки с нетерпением ждали переиздания многих виртуальных игр. В шорт-лист вошли Dark Souls, Prototypes, PUBG Uncharted, Monster Hunter, Assassin's Creed, Legend of Zelda. На самом деле подавляющее большинство виртуальных игр, разработанных Чэнь Мо, были внесены игроками в список «Надеемся на ремейк 1». Конечно, были и некоторые игроки, которые не слишком оживленно предлагали обновить игру Outlast и Silent Hill, и Чэнь Мо сказал, что это не было проблемой, однако взамен он внесет их аккаунты в список смельчаков, и когда придет время, они должны будут пройти ремейки за пару дней, а иначе их аккаунты будут забанены на 3 года. Из-за такого ответного предложения эти смельчаки вдруг исчезли. Один ремейк, выпуск старой игры с обновленной начинкой и оберткой. Глава 987. Обновленный Оазис. Вскоре Чэнь Мо объявил о плане выпуска ремейков. Сначала будет обновлен Оазис. После завершения обновления все виртуальные капсулы Матрикс сами обновятся, и после этого обновления Оазис станет местом входа по умолчанию для всех виртуальных капсул Матрикс. Другими словами, теперь игрок, открывая глаза, сразу же будет оказываться в приморском особняке в Оазисе. И позиция, в которой игрок будет оказываться после входа в виртуальную капсулу Матрикс, будет не кроватью в спальне, а виртуальной капсулой Матрикс, что стояла в спальне. Местом входа игроков в Оазис будет являться виртуальная капсула Матрикс в приморском особняке. Это даст игрокам ощущение перехода из одной виртуальной капсулы в другую, что максимизирует чувство подмены. Таким образом, виртуальная капсула Матрикс и игровая платформа компании Удар Молнии образуют очень замкнутую систему. Поскольку теперь им нужно было сотрудничать только со своими собственными продуктами, простор для новых игр стал еще больше. Еще одна очень тяжелая новость заключалась в том, что все ремейки виртуальных игр будут оцениваться одинаково. Если игроки уже приобрели виртуальную игру прошлого поколения, то им нужно будет только заплатить дополнительные 10% от первоначальной цены, чтобы получить версию для новой виртуальной реальности. Например, если игра Assassin's Creed Origins стоила 1980 юаней, то для получения ремейка этой игры игроку нужно будет заплатить дополнительные 198 юаней. Если игрок не имел этой игры, то ему придется купить сначала версию для прошлой виртуальной реальности за 1980 юаней плюс 198 юаней нужно будет доплатить за ремейк. Как только эта новость вышла наружу, все игроки были взволнованы и говорили, что у Молчуна все-таки есть совесть. Если бы Чэнь Мо сказал, что все ремейки будут продаваться за цену оригинальной игры, то у них не будет иного выбора, кроме как купить ремейк за эту цену. И, естественно, они будут проклинать во время покупки Чэнь Мо. Но оказалось, что им придется заплатить всего 10% от ее изначальной цены, что было очень важной новостью для старых игроков. Конечно, им придется отдать только 10% в том случае, если они уже купили оригинальную версию игры. Но как бы то ни было, эта ценовая стратегия была очень приятной. Виртуальная капсула Матрикс – это продукт Чэнь Мо, и она по умолчанию была оснащена игровой платформой компании Удар Молнии. Игроки знали, что сейчас этой капсуле определенно не хватало игр, но учитывая возможности компании Удар Молнии. И теперь, когда Чэнь Мо объявил цены на ремейки своих старых игр, это было равносильно тому, что он сказал всем: «Пожалуйста, будьте уверены, что коллекция игр для виртуальной капсулы Матрикс скоро пополнится». С другой стороны, независимые геймдизайнеры, работающие с игровой платформой компании Удар Молнии, также тратили время на разработку виртуальных игр следующего поколения. Эти геймдизайнеры после получения правил разработки и других данных от Чэнь Мо начали разрабатывать игры следующего поколения без каких-либо проблем. Единственная трудность заключалась в том, что их игры должны были задействовать новые технологии, причем они должны были вписываться в их игру. Игра PUBG на самом деле была хорошим примером. После перехода на новую виртуальную реальность игроки станут абсолютно свободными и смогут выполнять более сложные и потрясающие действия. Игрок хотел ползти боком, нет проблем. Игрок хотел поднять кирпич с земли и бросить его в другого игрока, нет проблем. Игрок хотел разобрать пистолет на части, забрать какую-нибудь пружину из него и оставить на земле уже не работающий пистолет, нет проблем. По сравнению с оригинальной версией, ремейк PUBG сделает большой шаг навстречу элементу реальности, что является самым большим преимуществом виртуальной капсулы Matrix как нового устройства. Конечно, для того, чтобы упростить правила игры и упростить операции игрока, не весь контент подходил для полной реалистичности, и все равно многие аспекты требовали от геймдизайнеров хорошей проработки. Но для многих независимых геймдизайнеров виртуальная капсула Matrix это выход в будущее, и сейчас, когда эти капсулы только начинали покорять весь мир, у них было как никогда больше всего шансов стать известными. Более того, даже не считая деньги, эти геймдизайнеры с удовольствием делали виртуальные игры следующего поколения, потому что сейчас не было никакой конкуренции и рынок был свободен. Геймдизайнеры постоянно стремились делать игры более увлекательными и привлекательными, так не пришел ли их черед блистать? Появление новой виртуальной капсулы также повлияло на план Оазиса, который запланировал Чэнь Мо, но, К счастью, запланированное время запуска плана Оазиса – это ноябрь, так что у геймдизайнеров было достаточно времени для выпуска игр. После того, как виртуальные технологии полностью войдут в обиход, проект Оазис заиграет новыми красками. На второй неделе после выхода виртуальной капсулы Matrix, Оазис был обновлен. Хотя в глазах многих игроков Оазис был всего лишь новой бутылкой со старым вином, но после одного бокала такого вина они вдруг обнаружили, что оно действительно вкусное и ароматное. Теперь Оазис стал более реальным, и свобода действий игроков также увеличилась в геометрической прогрессии. И многие игроки обнаружили, что помимо всего прочего даже Нуран стала намного умнее. Многие игроки были ошарашены, так как не ожидали чего-то подобного. После того, как Оазис был обновлен, многие игроки сразу же побежали в свой особняк, чтобы поиграть со своими питомцами. В конце концов, они целых две недели не проведывали их. Были и такие игроки, у которых были смелые идеи по отношению к Нуран. Что ж, хоть им и удавалось прикоснуться к ней, но вот последствия были очень серьезными. Один игрок коснулся бедра Нуран, но в следующее мгновение прочувствовал на себе особое комбо Нуран. Удар под дых плюс удар по голове молотом плюс падение метеорита плюс парочка ударов горящим боевым молотом и вдобавок. ХМ, да, сцена быстро выходила из-под контроля. Когда комбо подходило к концу, Нуран возвращалась на свое место и продолжала делать то, на чем остановилась, как ни в чем не бывало. Только игрок лежал на земле, ощущая во всем своем теле боль. Глава 988. 30% от чистой прибыли. Чень Мо смотрел на виртуальный экран своего браслета. Ему еще предстояло пройти долгий путь для разблокировки промежуточного искусственного интеллекта. Сбор сфер мог занять как минимум полгода. Из-за этого эту технологию можно было пока что забросить в дальний ящик. Лучше было посмотреть на другую технологию, например на расширение емкости хранилища. Эта технология увеличит емкость памяти всех смарт-устройств в 10 раз и скорость чтения в 10 раз, за счет 300 сфер. Значимость этой технологии не такая большая, как, например, промежуточного искусственного интеллекта, но она, без сомнения, все равно является важной. Что касается емкости хранилища, то никто не будет против увеличения емкости памяти в 10 раз. Причем вместе с этим и скорость чтения увеличится в 10 раз. Панель загрузки, которая обычно висела перед глазами игроков 10 секунд будет висеть всего секунду. Экономическая эффективность этой технологии также была очень высокой, особенно для проекта Оазис. Кроме того, эта технология также сыграет на руку и очкам Matrix. Однако текущего количества сфер Chain Mo было недостаточно. После обновления Оазиса многие игроки пристрастились к особняку и не хотели играть в другие игры. Многие игроки также просили добавить больше контента в игру. Кто-то просил добавить в игру кубинские сигары, кто-то просил представить кухни со всего мира, кто-то просил добавить больше девушек и так далее. Многие игроки были крайне недовольны эпическим усилением Нуран. Если они пытались сделать что-то непристойное, то сразу же избивались чуть ли не до потери сознания. Что касается нового контента, то так как виртуальная капсула Matrix позволяла людям ощутить нечто новое, Чень Мо особо не спешил добавлять в Оазис что-то глобальное. Сейчас они должны были быть намного осторожнее и должны были добавить для начала хороший и позитивный контент, чтобы виртуальная реальность нового поколения начала быстрее развиваться. Тем не менее, планы на добавление в Оазис еды и алкоголя были, но это можно было рассматривать только как часть плана развития. Когда придет время, любой желающий сможет купить хоть бутылку лафита 1982 года за 1000 юаней. Естественно, бутылочка простого пива будет стоить всего 1 юань. В конце концов, предметы роскоши – это предметы роскоши. Они всегда будут дорогим, а иначе бутылочка лафита 1982 года не стоила бы больше 10 тысяч долларов. Теперь в виртуальном мире можно было ощутить все то же самое, что и в реальном мире. С точки зрения логики, неужели кто-то действительно пил лафит 1982 года только ради того, чтобы охмелеть? В дополнение к сигаретам, алкоголю и еде, можно будет также рассмотреть и другие подобные обычные вещи, например тот же массаж, солнечные ванны. Однако любые предметы, которые запрещены законом, добавлять точно не будут. В виртуальном мире любой сможет купить себе вполне реальные легальные продукты, разве что цена будет в 100 раз меньше. Вполне возможно, что это также станет важной точкой продаж виртуальной капсулы Matrix. Игроки стали на шаг ближе к переносу сознания, на шаг ближе к полному переносу сознания из реальности в виртуальный мир. Что касается того, окажет ли эта капсула влияние на смежные отрасли в реальном мире, результат неоспорим. Многие люди смогут наслаждаться дорогой едой в виртуальном мире, и расходы на еду, несомненно, упадут. Однако в краткосрочной перспективе это воздействие будет минимальным и почти незначительным. В конце концов, поставки виртуальных капсул Matrix сейчас были невелики, и сейчас их себе могли позволить по сути только богатые люди. Из-за разницы в чувствительности, кто-то мог чувствовать вкус более четко, а кто-то нет. Из-за этого виртуальная капсула при сканировании тела человека делала соответствующие выводы, чтобы люди со слабыми рецепторами смогли почувствовать все то же самое, что могли почувствовать и люди с развитыми рецепторами при употреблении той или иной еды. То же самое касается сигарет, алкоголя и некоторых других чувственных удовольствий. Этот вид контента будет постепенно обогащаться и совершенствоваться. Чень Мо обдумывал план на будущее, как вдруг кто-то постучал в его дверь. «Пожалуйста, войдите». Лин Си оттолкнул дверь и сказал Чень Мо: «Основатели компании Global Technology связались с нами и сообщили, что хотят поработать с нами над совместной разработкой нового виртуального проекта следующего поколения». Чень Мо на мгновение замер. Global Technology, это они выпустили игру Ярд Ханлини?» Лин Си викнул. «Верно, и они надеются выпустить новую Ярд Ханлини для нашей виртуальной капсулы. Они готовы отдавать нам 30% от своей чистой прибыли плюс сборы нашей платформы». Чень Мо был удивлен. «Мы что, похожи на нищих, и в чем причина этого?» Лин Си сказал: «Наша компания на данный момент прибрала к своим руками уже более 30% независимых геймдизайнеров Китая. Они считают, что популярность Ярд Ханлини сыграет свою роль и даст нашей капсуле очень хорошую рекламу». Чень Мо откинулся на спинку стула. «Мы захватили только 30% отечественных геймдизайнеров, то есть способствуем развитию нашей отечественной инди-индустрии. Хоть это и благородно, ранее я потерял много денег ради достижения того, что мы имеем на данный момент. Что мы сможем получить, если выпустим их новую игру на нашей платформе? Есть ли у них какие-то особые идеи для новой версии своей игры, или они относятся к нам как к куску пирога? Мы запросим увеличить свою долю до 50%, спросил Лин Ся. Чень Мо махнул рукой. «Нет, передай им, что мы не заинтересованы». Лин Ся кивнул. «А что, если они решат увеличивать нашу долю?» Чень Мо улыбнулся. «Если они готовы отдавать нам 90% своей чистой прибыли, то мы подумаем об этом». Лин Ся тоже улыбнулся. «Хорошо, босс, я понял. Как компания Global Technology могла отдавать 90% своей чистой прибыли? Разве это не смешно?» Позиция Чень Мо была очень простой. На самом деле он просто не хотел, чтобы обновленная Ярд Ханлини вышла для виртуальной капсулы Matrix. Как самая известная виртуальная игра мирового уровня, Ярд Ханлини имела долгую историю, и она до сих пор постоянно обновлялась. Конечно, по прошествии стольких лет эта игра несколько устарела, и у Global Technology появилось больше новых идей. После того, как виртуальная капсула Matrix поступила в продажу, многие иностранные компании немного запаниковали, потому что их производители виртуальных капсул не смогли воссоздать эту капсулу. Поняв это, Global Technology, очевидно, решили начать сотрудничать с Чень Мо, чтобы обновленная Ярд Ханлини восстала из пепла и продолжила покорение мирового рынка. Но Чень Мо не собирался отдавать им такой шанс. У него была одна игра на уме. Глава 989. Новая эпохальная игра. Чень Мо когда-то давно сыграл в Ярд Ханлини, и у него было что сказать об этой игре. Конечно, нельзя было отрицать, что эта игра действительно является шедевром виртуальных игр, но проблема заключается в том, что ее дизайнерские концепции уже отставали от нынешнего времени. Для Чень Мо, с такой потрясающей виртуальной капсулой Matrix, недостаточно выпустить только Detroit: Become Human. Хотя виртуальная капсула Matrix имела кардинальные изменения по сравнению с обычной виртуальной капсулой, у нее также были две серьезные проблемы. Во-первых, она была дорогой, а во-вторых, игр было слишком мало. Хотя ремейки многих старых виртуальных игр смогут быстро обогатить библиотеку виртуальной капсулы Matrix, но их было недостаточно, чтобы игроки вдруг решили взять свою кредитку в руки и пойти в магазин за виртуальной капсулой Matrix. Многие игроки все еще находились в выжидательном состоянии. В конце концов, 300 тысяч юаней – Это не то, что могли потратить обычные люди в мгновение ока. Чэнь Мо нужно было выпустить абсолютный шедевр, чтобы он защитил и вознес виртуальную капсулу Матрикс на пьедестал. Хотя игра Detroit: Become Human является хорошей киноигрой, она была далека от идеальной игры. Ее можно было оценить примерно в 8-8.5 баллов. Чэнь Мо нуждался в идеальной игре, такой игре, которая сделает его капсулу эпохальной, и эта игра – Grand Theft Auto V, КТВ. Расшифровка КТА означала Grand Theft Auto, что в буквальном переводе означало «большая автомобильная кража». На самом деле выражение обычно использовалось полицией в США, и оно использовалось во многих рэп-песнях, поэтому оно было широко распространено. В самом начале зарождения КТА в основном состояло из угона автомобилей, бега и так далее, но постепенно система и игровой процесс КТА становились все более и более крупными, но от названия решили не отказываться. Что касается китайского названия этой игры, то оно было неловким, потому что если английское название перевести буквально, то оно приведет к какой-то бессмыслице. Игра с названием «Большая автомобильная кража» звучала не очень хорошо. Хотя название не очень хорошо смотрелось, его было относительно легко запомнить. Ключевое слово в виртуальной реальности – реальность, то есть чем реальнее ощущалась игра, тем ценнее она будет. Игра Detroit: Become Human создавала реальность, но проблема заключалась в том, что сюжетная линия этой игры была относительно едина. Игроки не смогли погулять по городам и могли лишь переживать сюжетную ветвь снова и снова, что довольно сильно испортило впечатление от игры. А что лучше отражало смысл виртуальной реальности, чем воссоздание реального мира? В основе дизайна игры Yard Hanlin лежало воссоздание высокореалистичного реального мира в виртуальном мире. Но вопрос заключался в том, что должны были делать игроки в этом реальном мире. Игра Yard Hanlin была относительно консервативна, но она была любима многими игроками. Игра Grand Theft Auto V же позволит игрокам делать все, что они могли и не могли сделать в реальности. Как классика, которую нельзя было игнорировать, шедевр игр песочниц, Grand Theft Auto V не имела в себе ничего такого удивительного, однако она сможет предоставить игрокам длительный и богатый игровой опыт. Будь то Drag Racing, стрельба, ограбление или разнообразные небольшие игры, все получит качественный скачок. С ее выходом у игроков появится веская причина купить виртуальную капсулу Matrix.